Глава 28. Решение короля, решение принца. Вскоре в гостиной королевы действительно стало многолюдно. Сначала пришли Клеменс и Рейн. Мой любимый казался усталым и угрюмым, а при королеве я не рискнула позволить себе вольности и взять его за руку. Что тогда Ее Величество подумает о будущей невестке? Чуть позднее к нам присоединился Вилл, за ним — ректор Голд. Ал, видимо, остался в постели, ему нужен был отдых. «Так-так», — улыбнулось Ее Величество. «Вот и почти все герои дня. Как себя чувствует юный лорд Роукин, ректор Голд?» «Ему лучше, Ваше Величество», — ответил дракон в своем человеческом облике. «Но до завтра попрошу не беспокоить. Пусть отдыхает. Сейчас я влил в него столько магии и зелий, что мальчишка проспит до утра». «Конечно, Сальван». Королева чуть склонила голову. «Присаживайтесь, господа. Я жажду услышать новости из первых уст. Когда вчера ночью во дворец пробрался Клеменс, я уже потеряла всякую надежду на спасение мужа и сына. Но Лем так ловко организовал атаку». «Вместе с отцом, Ваше Величество», — добавил Клеменс. «Конечно, но не умаляй своих заслуг, мальчик мой. Ты храбрый юноша и сумел всех поднять на борьбу. А теперь расскажите о том, что случилось на площади. Мне известны лишь крупицы. Мы предоставили рассказ Рейнарду, как самому краткому из нас. Он действительно в двух словах изложил, как мы отвлекли внимание, и Рейн вколол отцу магическую инъекцию». «Надо же», — проговорила королева. «Эббот всегда бредил исследованиями. Кто же знал, что они не доведут до добра? Ректор Голд, и ваше появление стало для нас настоящим спасением, иначе я бы потеряла супруга». «На самом деле мы со студентами приготовили еще зелья», — сказал ректор, «и допросили всех преподавателей, сражавшихся на стороне врага. И один из них признался, что видел, как лорд Эббот пытался лично снять купол. Я поначалу подумал, и что такого? А потом, зачем лорду Эбботу лишать нас единственной защиты? Поэтому и принял решение немедленно лететь в столицу и предупредить об опасности. Опоздал». «Но вы прибыли вовремя, чтобы нейтрализовать яд», — улыбнулась королева Анна. «Признаюсь, ваша идея с Академией оказалась блестящей». «Я рад, что вы поверили в меня и убедили Его Величество», — ответил Голд. «Так вот кто поспособствовал открытию Безмагической Академии. Сама королева. Но почему тогда... Почему они с королем позволяли так относиться к людям без магии? Понимали ведь, что так нельзя?» «Если позволите, я украду у вас своих студентов», — миролюбиво попросил Голд. «Ах, да!» — королева поднялась на ноги. «Я буду у Его Величества, если кому-то понадоблюсь. Отдыхайте. Оставьте все проблемы хотя бы до завтра». И покинула нас, а мы тут же уставились на ректора Голда. «Что?» — он едва не покраснел. «Надо было сразу с вами лететь. Эви мне всю плешь проела. Кстати, Эвелина тоже в столице. Я оставил ее в доме старых знакомых, так что завтра сможете увидеться». «Ура!» — я не сдержала возгласа. «Вы очень вовремя, ректор Голд. А как же Академия?» «Оставил ее на Лардена», — поморщился дракон. «Представляю, что ему пришлось пообещать нашему куратору, лишь бы он согласился». «А вы тут, смотрю, времени зря не теряли. Молодцы. Справились. Горжусь. И все-таки с трудом верю, что за всем стоит Эббот». «Тем не менее это так», — сказал Рейн. «Ректор Голд, а как быть с обнулением? Может, есть способ обратить волну вспять?» «Надо искать», — вздохнул дракон. «Эви уже вытребовала у меня 10 чешуек, и мы с ней попробуем найти нужные компоненты. Но не мешало бы узнать, как изначально была создана волна, похитившая магию. На крайний случай у нас останутся магические инъекции. Подействовал ведь укол на короля. А он должен был полностью потерять магию. Одним словом, у нас много работы, господа студенты, и сделать ее нужно быстро. Учебный год не станет ждать, как и профессор Ларден. Сейчас отправляйтесь-ка отдыхать. Мы с Эви присоединимся к вам завтра утром. Тогда и будем думать, как быть. Может, Эббот-старший согласится сотрудничать? «Вряд ли», — тихо сказал Вилл. «Он выглядел и вовсе угнетенным. Еще бы, это ведь был его воспитатель». «Выше нос, ваше высочество», — усмехнулся дракон. «Дурные времена позади, так и нечего грустить». «Вы правы, ректор Голд, но сейчас мне тяжело принять правду. Я доверял лорду Эбботу, он знал обо мне больше, чем родители». «Понимаю», — вздохнул Сальван. «Ладно, марш по комнатам, а то мы так никогда не разойдемся. И первым покинул гостиную королевы-матери. Я взяла под руку Рейна, Лем и Вилл шли рядом с нами. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Рейнард младшего брата. «Лучше», — ответил он, — «если бы еще не...» И замолчал. А потом продолжил неожиданно. «Я уже сказал отцу, что не желаю становиться королем. Поэтому, Рейн, будь так добр, согласись». «С чего бы это?» — замер Рейнард. «Я отрекся от наследования уже давно, и...» «Ты будешь лучшим королем, чем я!» Скороговоркой выпалил Вилл, обогнал Рейна и скрылся в очередном коридоре. «Потом с ним поговорю», — вздохнул Рейн. «И с отцом тоже». «Но ты ведь понимаешь, что Вилл прав, дружище?» Клеменс похлопал его по плечу. «Твой отец еще не стар, будет править долго, а потом... потом ты станешь для него достойным преемником». «Не артачься. Отец хочет, чтобы я занял трон сейчас», — со вздохом признался мой любимый, а я замерла. «Если Рейн сейчас станет королем, разве получится у нас быть вместе?» «Не беспокойся», — он обернулся ко мне. «Я пока не дал своего согласия и не собираюсь его давать. У меня и так дел хватает, а после восстания их количество только возрастет. Завтра в полдень будет вынесен приговор лорду Эбботу и его сыну. Отец хочет, чтобы мы все присутствовали в зале суда, когда это произойдет. Вот то, что сейчас имеет значение. А трон? Что мне трон? Не хочу я». Махнул рукой и ускорил шаг. Я догнала его, пошла вровень. Мы попрощались с Клеменсом, он собирался к родителям, а сами свернули в небольшую гостиную, находившуюся рядом с нашими комнатами. Сели рядышком на софу, переплели пальцы. «Послушай, Рейн», — начала я осторожно, — «по поводу трона. Мне не хотелось бы становиться королевой, но если ты так решишь, я буду рядом. И если решишь, что королевой должна быть не я...» «Мелли, что ты такое говоришь?» Рейнард едва не подскочил. «Пусть кто-то хотя бы попробует заикнуться, что мне нужна другая жена». «Вот что. Давай вернемся в академию сразу после суда и на зимнем балу поженимся, а?» «Давай», — рассмеялась я, сразу чувствуя, как за спиной будто вырастают крылья. «И продолжим обучение, да?» «Да, а Эви с помощью чешуек Голда создаст обратную волну». «И больше никакой магии». «Никакой». Я обняла своего принца и замерла. Его слова казались прекрасной сказкой. Вернуться в академию, снова учиться вместе, устраивать каверзы ректору и куратору Лардену. Как бы я этого хотела. Но сейчас моя мечта казалась неосуществимой. Однако Рейн прав. Сначала надо пережить суд. Несмотря на проступок лорда Эбботта, я не желала ему смерти. Понимала, что он убил бы нас, не пожалел. И все же... «Как думаешь, Эббота казнят?» — спросила Рейна. «Да», — ответил он, — «однозначно. А вот за его сына я буду просить. Ты поддержишь меня?» «Конечно, родной. И сегодня, и всегда. Мы так сидели долго, очень долго, и я постепенно успокаивалась. Тяжелее всего было разомкнуть руки сейчас, когда все самое страшное оказалось позади. Я боялась, что это только сон, а когда проснусь, Рейна не будет рядом. Но он здесь». со мной? Это ли не главное? Мы разошлись ближе к вечеру. Я едва помнила, как разделась и легла. Уснула почти сразу и спала крепко до самого рассвета, не слыша ничего на свете. Проснулась, когда солнце разогнало сумрак. Еще около часа стояла и смотрела, как постепенно, искра за искрой, разгоняется рассвет. И лишь потом позвала прислугу. Мне помогли умыться, одеться, причесаться. Я думала о том, как отвыкла от этого. И все же сегодня будет важный день. А прислуга поведала, что вчера ко мне кто только не заглядывал. И ректор Голд, и отец, и принц Рейнард. Но визитеры решили меня не будить и тихонько ушли. Стоило узнать, что я сплю. Завтракать меня пригласили в малую столовую. К счастью, здесь не было короля и королевы, только ближний круг. И стоило мне переступить порог, как на шею бросилось облако розоватого кружева. «Мелли!» «Эви!» — я крепко обняла подругу. «Какая радость, что ты здесь!» «А ты уже настоящая героиня!» Эвелина закружила меня. «Наслышана, как вы положили конец восстанию!» Моя роль была маленькой. «Да ладно тебе!» «Эви, ты заболтаешь Мелани до смерти!» — вмешался ректор Голд, а я переводила взгляд с Рейна на Лема, затем на Вильгельма, Алдена. «Какое счастье! Наконец-то мы все вместе!» «Присаживайся скорее!» — Эвелина потащила меня к столу. «Представляешь, мы с Сальваном добирались сюда по воздуху, боялись не успеть и все-таки опоздали. Жаль, так хотелось вам помочь!» «Вы помогли?» — ответила я. «Все-таки с ядом без ректора Голда никто бы не справился». «Да, и то верно. Я жажду рассказа из первых уст. Но сначала поешь, поешь». «Точно. Вчера я и крошки за весь день не проглотила, только выпила стакан воды. Поэтому завтрак казался очень хорошей идеей, а запеканка таяла во рту. Однако стоило отложить приборы, как Эви снова засыпала меня вопросами. Их было так много, что я растерялась, и пришлось нашим друзьям рассказывать за меня». Такое мирное утро. Вот бы так было всегда. Однако приближался полдень, а значит, суд над предводителями восстания, на котором нам предстояло присутствовать. «Я как раз хотел поговорить с его величеством, что же делать с нашими пленниками», — посетовал Голд. «Но королю пока не до этого. Как его здоровье?» «Уже наладилось», — ответил Рейн, а я заметила, что любимый помрачнел. Видимо, разговор с отцом вышел непростым, и его величество настаивал, чтобы Рейнард стал его наследником. Эта мысль тут же подтвердилась. Отец хочет отречься от престола. Я едва уговорил его не делать этого, но с условием, что в таком случае я не стану отказываться от права наследования. Что ж, разумный договор. Ректор Голд склонил голову. Не стоит спорить с судьбой, ваше высочество. Рейн невесело усмехнулся. Спорить с судьбой, да? А в чем же она, наша судьба? Кто сможет сказать? После завтрака мы снова разбрелись по комнатам, но лишь с тем, чтобы подготовиться к выходу. Рейн сказал, что через час зайдет за мной. Я уже раздумывала, чем заняться, когда в дверях появился отец. «Доброе утро, Мелли», — улыбнулся он, входя в комнату. «Найдёшь для меня пару минут?» «Конечно, папа», — ответила я. «Ты ведь поедешь на суд?» «Да, поеду. А пока у нас есть время, хотелось бы поговорить. Никак не поспеваю украсть тебя у друзей. Я уже написал твоей матери и сестрам. Они едут в столицу, скоро будут дома. И мне бы хотелось знать, что ты сама собираешься делать». Я задумчиво уставилась на сложенные на коленях руки. «Вернусь в академию. Принц Рейнард сделал мне предложение, и мы хотим пожениться во время зимних торжеств». «Мелли, но ведь ты должна понимать, что его высочество вряд ли сможет на тебе жениться, и...» «Папа», — решительно перебила я, — «прости, но это наше с Рейном дело, и решать, как быть, можем только мы. Я продолжу обучение. Северная безмагическая академия — прекрасное место». «Но у тебя ведь появилась магия», — не унимался отец. «Появилась, да. Но если у моих друзей получится обратить волну, она снова пропадет. И меня это совсем не печалит. Академия доказала, что дело не в силе, которую дает магия, а в трудолюбии, таланте, способности находить скрытые свойства вещей. Я понимаю, что ничего уже не станет, как раньше, но это мой выбор, и я рада, что ты заставил меня обучаться в Академии. Я многое слышал об этом месте. Отец едва заметно пожал плечами. И верил, что там ты будешь в безопасности, девочка моя. И ошибся. Я утром навестил Алдена Роукина, он поведал мне о ваших приключениях. Ох уж этот Тал! Почему не удержал язык за зубами? Алден преувеличивает, сказала я. А мне показалось, преуменьшает, возразил отец. Мы с его родителями были уверены, что уж там-то, на окраинах страны, ваша жизнь будет мирной и спокойной. Кто же знал, что заговорщики забрались так далеко? Никто не знал, папа, ответила я. Но случилось так, как случилось. Не о чем жалеть. Отец замер на миг. Затем быстро меня обнял, будто стесняясь своих чувств, и поторопился прочь, оставив меня в одиночестве. Впрочем, уже было пора ехать в суд, поэтому я поправила платье, глубоко вздохнула, а затем выдохнула и поспешила к Рейну. Сегодня мы узнаем, чем завершится эта история с кражей чужой магии. И все-таки было жаль. Не того, что все закончилось, а людей, которые обрели надежду и снова ее потеряли.